мой Господь, перед Тобой. Склонив голову, стою в смиренье и ощущаю над собой, и ощущаю над собой Твоей руки благословение. Я верю, Ты меня простил, омыл своей святою кровью и к новой жизни воскресил, и к новой жизни воскресил всепобеждающей любовью. Но слава вечная Тебе, что Ты меня за все простил и в необъятной красоте свою мне истину явил. Мне хорошо теперь с Тобой, делите радость и общенье, и обновленною душой Тебе нести свои моления. Я был в пороках без числа, искал в неверье наслажденье, и жизнь стремительно несла, а жизнь стремительно несла меня в потоке заблуждения. Суетной жизнью был томим, к чему стремился, сам не знаю, и как Тобой еще храним, и как Тобой еще храним, я до сих пор не понимаю. Но слава вечная Тебе, что Ты меня за все простил и в необъятной красоте свою мне истину явил. Мне хорошо теперь с Тобой, делите радость и общенье, и обновленною душой, и обновленною душой Тебе нести свои моленья. Вечная Тебе за то, что Ты меня простил и в необъятной красоте свою мне истину явил. Мне хорошо теперь с Тобой, делите радость и общенье, и обновленною душой, и обновленною душой Тебе нести свои моления. И обновленною душой, и обновленною душой Тебе нести свои моления. Но слава вечная Тебе за то, что Ты меня простил и в необъятной красоте свою мне истину явил. Мне хорошо теперь с Тобой, делите радость и общенье, и обновленною душой, и обновленною душой.